Бекетову показалось, что они были скреплены на переносице кусочком белой жести. Жесть, как припой, поблескивала. «У нас на Гитлера не одна, а три силы». Он бросил взгляд в дальний пролет двора. «По-моему, это он». Бекетов посмотрел в ту сторону. Да, это был Черчилль. Полный, круглоплечий, сутуловатый, с короткой шеей, что заставляло его смотреть чуть-чуть из-под лобья и казаться хмурым даже тогда, когда он не хотел быть таким. Он шел нарочито неторопливой походкой, будто давал присутствующим до конца уяснить смысл происходящего. На завод приехал Черчилль. Те, что сидели на фермах Кана, зааплодировали, и Черчилль снял шляпу и невысоко поднял ее над головой, однако при этом остался хмурым. Это было необычно. Жест приветствия и более чем пасмурное лицо. Он точно хотел показать всем своим видом, что нынешний митинг отнюдь не празднество. Хотя толпа, заполнившая двор, была плотной, она заметно расступилась перед тучной фигурой Черчилля. Теперь Бекетов видел глаза Черчилля. Они были круглыми, на выкате, неожиданно светлыми, то ли серо-сизыми, то ли голубыми. Лицо человека обозначилось еще неясно, а глаза видны. Человек знал силу своего взгляда и пользовался ею достаточно грубо. Пожалуй, только теперь Бекетов мог рассмотреть и того, кто был рядом с Черчиллем. Громоздкая фигура английского премьера, а может быть его гипнотический взгляд, заслали для Бекетова все вокруг. Небольшой, какой-то тщательно обкатанный, он не столько шел за Черчиллем, сколько катился вслед. В то время как лицо Черчилля, очевидно, предвосхищая речь, которую следовало произнести премьеру, выражала нечто похожее на благородный пафос, личико человека в клетчатом пиджаке оставалось озорно ироническим. Человек кого-то узрел в толпе и подмигнул, кого-то дружески фамильярно ткнул плечом и, приметив на водокачке паренька с флагом, просиял и, подняв руку, открыл розовую ладонь совсем мальчишескую. Кем бы мог быть этот человек? «Такой плотски грешный, такой земной», — подумал Сергей Петрович. «Да не Бивербрук ли это? Тогда почему в нем нечто ерническое, нечто скоморожье?» Признаться, у Бекетова было иное представление о Бивербруке. Он виделся Сергею Петровичу административным гением моторной энергии. Да не под этим ли пиджаком хранились эта энергия и этот гений? Еще издали Черчилль приметил в толпе стоящую платформу советского посла и сейчас видел только его. Посол заметил этот взгляд и, казалось, пошел навстречу премьеру, но, сделав два шага, лишенных энергии, остановился. «Я вас приветствую, господин посол», — сказал Черчилль, но лицо его все еще было хмуро озабоченным. «Как хорошо, что мы здесь вместе», — добавил он и посмотрел вокруг. «Видно, эта фраза созрела в нем в ту самую минуту, когда он увидел посла», — подумал Бекетов. «Да, господин премьер-министр, надежда в нашем союзе», — произнес Михайлов, улыбаясь. «В союзе, господин посол, в союзе?» Черчилль протянул руку Бекетову, стоявшему рядом с послом. В его планы определенно не входило продолжение разговора. Рука у него была такой же округлой, как и плечи. Он заметным усилием поднялся на платформу, Бекетов слышал его покряхтывание, и прежде чем встать на стул, дважды приподнял его и упруго трахнуло крепкий пол платформы. И в том, как он шел через двор, устремив глаза в дальний его конец, и в том, как он протягивал руку, и в том, как он пробовал исправность стула, на который ему предстояло сесть, Бекетову был виден хозяин, привыкший к тому, чтобы нрав его знали и с ним считались. Рядом с Черчиллем стал человек с седыми полубаками, поднял руку, умеряя шум голосов, который все еще удерживался над двором.